как тебе наш гость, Мария, душа моя?» «Я очень рада, Александр, что мне пришлось приятно разочароваться в своих ожиданиях». Императрица по привычке поднесла к лицу флакон с ароматической солью. Несколько раз вздохнула. «Он вовсе не показался мне таким дикарем с загадочного Востока. Весьма умен и тактичен, прекрасно знает европейские языки. Вот только японские стихи, которые господин Эномото по моей просьбе прочел во французском переводе, показались мне какими-то странными. И даже вовсе не стихами, если уж совсем честно». «Ну, душа моя, ты слишком пристрастна. Ты же знаешь, стихи вообще являются субстанцией чрезвычайно деликатной, к переводу на чужой язык весьма чувствительной. Вспомни, когда я попросил нашего гостя прочесть их на языке оригинала, в них зазвучала некая тонкая мелодия». «Не знаю, Саша, я как-то не уловила этой мелодии». Произнося это извинительным тоном, Мария Александровна закашлялась, поспешно поднесла к лицу платок, а вслед за ним и флакон с ароматической солью. «А мне показался чрезвычайно интересным японский обычай усыновления детей в семьях, которым Бог не дал своих деток. Насколько это удобно, душа моя? Вспомни, сколько знатных родов в Европе и на Руси прерывалось из-за отсутствия наследников династии. А нынешний император Японии Мацухито? Господин Эномото весьма обыденным тоном, как само собой разумеющееся, сообщил нам о том, что мать императора — простая наложница. И тем не менее, в положенный срок император Комэй и его венценосная супруга признали рожденного от наложницы сына официальным наследником престола». Мария Александровна при последних словах супруга прикусила нижнюю губу и нахмурилась. И тут же сам Александр, поняв, что зашел на запретную территорию, смутился и поспешил переменить тему. Примечание. Потеряв старшего сына Николая Александровича, умершего от туберкулеза, Александр II был весьма озабочен династическими вопросами и весьма скептичен в отношении другого своего сына, Александра Александровича, как наследника престола. Есть основания полагать, что император не исключал возможности передачи престола Романовых сыну Георгию, прижитому им от своей марганатической жены Екатерины Долгорукой. Тема второй семьи Александра и его побочных детей была таким образом очень болезненной, несмотря на всю свою очевидность. «Я полагаю, Мария, что не лишне было бы устроить в честь нашего высокого японского гостя официальный прием и бал. Оказанное таким образом внимание посланнику Микадо должно произвести на японский императорский двор самое благоприятное впечатление. К тому же мы задержались нынче с выездом из Петербурга в Царское село, и столичное общество явно скучает. Что ты думаешь по этому поводу, душа моя?» «Твоя идея мне нравится, Александр. Только я боюсь, что наш японский гость не слишком готов к таким сложным для него церемониям, как бал. Хотя бы даже и не николаевский, а концертный, либо эрмитажный». Примечание. Первый бал сезона давался, как правило, в Николаевском зале Зимнего дворца, вмещающего 3000 человек. Несколькими неделями позже наступал черед концертных и эрмитажных балов, получивших свое наименование по названиям залов, где они проводились. На эти балы приглашались, соответственно, 700 и 200 приглашенных, а церемониальные тонкости их проведения не отличались строгостью. Официальный прием — дело другое. Но бал... Я хорошо помню, что твой вопрос относительно балов при дворе японского императора смутил посланника. Ты уверен, Александр, что господин Эномото умеет танцевать? Что ему знаком полонез? Примечание. Придворный полонез был государственной церемонией. Царь подавал руку супруге старшины дипломатического корпуса, великие князья приглашали жен дипломатов, а послы танцевали с великими княгинями. Гофмаршал в окружении церемонимейстерами с жезлами в руках шел впереди государя, словно расчищая ему дорогу. Обойдя зал один раз, танцующие менялись партнершами, строго соблюдая иерархию и положение в обществе. Зал обходили столько раз, сколько его величество полагал необходимым менять партнерш. Он, как я поняла, несколько лет прожил в Европе, но вряд ли имеет опыт общения с королевскими особами. А тонкости придворного этикета иной раз ставят в тупик и более искушенных людей. «Не беспокойся, моншер. Было бы желание, а выучить танцам и этикету можно и медведя», — рассмеялся Александр. «Приглашу господина Эномото в пятницу на наш вечерний чай и театральную премьеру. Заодно и поговорю с ним об этом. Дадим поручение, ну, хотя бы нашему церемониймейстеру Герарди, и с его помощью найдем пару отличных танцоров среди конногвардейцев, которые отличаются по бальной части. Глядишь, и недельки через две можно назначать бал. Приказание срочно явиться к командиру батальона князю Кильдишеву едва не застало прапорщика Михаила Берга врасплох. Ординарец князя догнал его уже на самом краю строевого плаца. Мурлыкая под нос что-то из модной оперетки, Мишель в самом радужном настроении направлялся из казарм саперного лейб-гвардии батальона к себе на квартиру. «Эй, Берг, вернитесь!» Запыхавшийся ординарец тронул прапорщика за локоть. «Усатый монстр призывает вас пред свои очи! Срочно!» С сожалением рассматривая тонкий слой пыли на начищенных до зеркального блеска сапогах, молодой офицер подосадовал. «Экая жалость! И откуда в Петербурге пыль только берется? Пол плаца только и пересек, а ровно как хивы пробежал!» «А что случилось, Никитин?» Не особо расстроившись, поинтересовался Берг. «Я ведь до завтрашнего утра свободен. Нечто господин полковник забыл». «Прислали разнарядку на придворный бал», — доверительным полутоном, словно военную тайну, поведал порученец. «А вы, прапорщик, у нас по части танцев в первой десятке умельцев-удальцов. Так что готовьтесь, Мишель». «Господа офицеры!» Голос у полковника Кильдишева, за глаза любовно называемого офицерами «усатым монстром», был таков, что его хорошо было слышно и во время грозы с громами и молниями. А уж в ограниченном стенами пространстве и вовсе был способен оглушить. «Господа офицеры, нашему батальону снова оказана великая честь. Прислана разнарядка на 12 персон. Три приглашения персональные — Бергу, Воронцову и Цыплакову. Остальных кандидатов моя кузина гофмейстерина Наталья Семеновна Брызгалова оставляет на мое усмотрение. Ну вот я вас и собрал, господа. Напоминаю, что вы едете во дворец вовсе не для того, чтобы развлекаться. Забудьте об удовольствиях. Вы направляетесь на службу, поэтому извольте вести себя соответственно. За портьерами не прятаться, окон не грустить. Танцевать с дамами и всячески их развлекать. Строжайше запрещаю стоять отдельной группой, рассыпаться по залу и работать. Замечу уклоняющихся, не обессудьте, господа. У меня все. Кругом марш!» Полуоглушенные офицеры, посмеиваясь, выбрались из командирского присутствия. Невесел был один Берг. Опять его невеста Настенька расстроится. Ее батюшка был чиновником пятого класса. Производство его в четвертый класс отчего-то задерживалось. И, стало быть, приглашение на этот бал его семейство вряд ли не получит. Ну что тут поделаешь. Гости поднимались по огромным лестницам белого мрамора, застеленными малиновыми бархатными коврами. Преобладали три цвета. Глянцевая чернота сапог, белые и алые мундиры с золотым шитьем, шлемы с орлами из золота и серебра. Бесчисленные эполеты сверкали на пестром фоне национальных костюмов зарубежных дипломатов и их жен. Берг не впервые посещал рекомендованные балы их величеств. Однако к их пышности и блеску было трудно привыкнуть. На дамах придворное платье с большим декольте и длинным шлейфом. Фрейлины, в соответствии со своим рангом, на левой стороне корсажа носили свои отличительные знаки. Императорские вензеля, усыпанные бриллиантами. Так называемые шифры. Попадались и портретные дамы, которым вместо шифра у корсажа дозволялось закреплять императорские портреты в бриллиантовом обрамлении. Высшие знаки придворного величия, предоставляемые за особые заслуги. Берг с почтением обошел чуть задержавшегося на лестничном марше свитского генерала с молодящейся супругой, усыпанной бриллиантами с ног до верхушки замысловатой прически. С этой дамой Берг танцевал на предыдущем балу. И та явно его узнала. В ответ на почтительный поклон молодого офицера веер в левой руке дамы с готовностью открыл один лепесток. Примечание. На балах в высшем свете был весьма распространен язык веера. Если веер развернут и дама обмахивается, я замужем. Веер закрывается, вы мне безразличны. Полностью раскрытый при приближении мужчины веер означал «ты мой кумир». А один раскрытый лепесток с намеком увещевал: «Будьте пока довольны моей дружбой». Проходя в зал, гости проходили меж рядов казачьей гвардии в алых мундирах, шли мимо арапов в огромных белоснежных тюрбанах. Так по традиции называли находящихся на нетрудной государственной службе эфиопов-христиан. Берг издали почтительно раскланялся с сурового вида гофмейстериной, кузиной своего батальонного командира, собравшей вокруг себя стайку робких молодых дам, еще не удостоенных чести быть представленными императрице. Несколько раз ему пришлось уступать дорогу церемониймейстерам, расхаживающим по залу со своими длинными тростями-жезлами, увенчанными андреевскими ярко-голубыми бантами с видом великих полководцев. Но вот церемониймейстеры, словно по команде, дробно застучали своими жезлами по паркету, призывая гостей к вниманию. И в медленно распахнувшихся дверях малахитового зала появился государь с императрицей Марией Александровной, чью неестественную болезненную бледность не мог скрыть даже толстый слой румян. Улыбка государыни была вымученной. Однако она, не желая подводить супруга, держалась стойко. Дирижер на балконе взмахнул по сигналу обеими руками, и на зал мягко обрушились звуки полонеза. Тут-то и начиналась работа приглашенных для развлечения дам-господ гвардейских офицеров. Поменяв третью партнершу, Берг вдруг заметил в калейдоскопе меняющихся вокруг мундиров и лиц приметный восточный профиль и знакомый мундир весьма сложного построения. Этот мундир ему и окончательно подсказал. С его обладателем он около месяца назад познакомился в Париже, в студии знаменитого мэтра Ворта. Его высокопревосходительство вице-адмирал военно-морских сил императорского флота Японии танцевал с непринужденной легкостью, двигался плавно и даже как-то по-восточному вкрадчиво. Берг решил в перерыве между танцами непременно разыскать своего парижского знакомца. Однако до этого ему и прочим гвардейцам-танцорам предстояло изрядно потрудиться. Полонез сменился вальсом, и множество гостей, сделав несколько па, перестали танцевать, пытаясь разглядеть кружащегося в центре зала Александра. Круг вокруг императора неумолимо суживался, и Берг, уловив настойчивые знаки гофмейстерины Брызгаловой, лихо щелкнул каблуками перед ближайшей фрейлиной с шифром и повел весьма дородную партнершу широким кругом, заставляя гостей отступать к стенам и освобождать место для императора. Неподалеку таким же образом освобождали центр зала его однополчанин-поручик Воронцов и любимец высшего света конногвардеец барон Мейнсдорф со своими портретными дамами. Звуки вальса, наконец, затихли. И император, милостиво кивнув в сторону балкона с музыкантами, повел супругу в боковой зал, где были накрыты столы для ужина. Берг учтиво отвел партнершу на место, удостоившись томного взгляда и полураскрытого веера. Однако задерживаться рядом с фрейлиной не стал, памятуя о необычайно глазастой мадам Брызгаловой. Тем более ему хотелось попасть в зал, где ужинал император и его свита, до того, как сановные гости рассядутся за круглыми столами, чтобы перехватить японца. Берг и сам не знал, отчего его тянет непременно поболтать с этим парижским знакомцем. Он даже не был уверен, что тот, обретя официальный статус обласканного государем посланника, его узнает. Пробираясь сквозь толпу в трапезный зал, Берг был остановлен вездесущей гофмейстериной Брызгаловой. «Нынче я довольна вами, Мишель». Та, прикоснувшись веером к его плечу, заставила Берга развернуться к серому шелковому платью с водопадом бриллиантов. «Вы нынче славно потрудились, и я непременно скажу об этом вашему командиру, своему кузену». «Благодарю». Берг лихо щелкнул каблуками, рывком склонил в поклоне на бриолининный пробор. «Однако, Мишель, вы напрасно торопитесь в трапезную его величества», — прищурилась мадам Брызгалова. «Вы изрядный танцор, молодой человек. Однако вряд ли найдете за столами в этом зале карточку со своим именем». Примечание. В зале, где ужинал государь, располагалось несколько круглых столов, за которые усаживались по 12 особо отмеченных императором гостей. Место каждого из них было обозначено карточкой с именем гостя. В прочих залах гости сами находили себе места за столами. «О, я и не претендую», — смутился Берг. «Просто я заметил среди гостей старого знакомого и непременно хочу сказать ему пару слов до того, как он сядет за стол». Наполовину укрывшись за тяжелой портьерой, Берг внимательно оглядел трапезную. Стол императора располагался на небольшом возвышении, у дальней стены. Там уже заняли места императрица, старшина дипломатического корпуса русской столицы, наследник престола, великие князья и сановники, обладателей Андреевской ленты. Берг знал, что государь за ужин обычно не садится и вскоре начнет обходить столы своих приближенных. Кроме 12 расписанных стульев, у каждого из столов был приготовлен 13-й для императора. Эти стулья было легко отличить благодаря замершим рядом лакеям в ливреях скороходов. Посланника Эномота в этом зале Берг, к величайшему своему сожалению, не заметил. И собирался было отправиться поискать его где-нибудь еще. «Господин Берг, если не ошибаюсь», — услышал он за спиной характерный голос своего парижского знакомца. «Я очень рад вас видеть, господин прапорщик». Берг обернулся. Рядом стоял Эномота Такааки, а чуть сбоку — церемониймейстер со своим жезлом. «Желаю здравствовать, ваше высокопревосходительство! Вы запомнили меня, и это большая честь!» «О, вы единственный мой старый знакомый в Петербурге! Что же тут удивительного, господин Берг? Вы ужинаете в этом зале?» «Нет, ваше высокопревосходительство. Я желал засвидетельствовать вам свое почтение». «Я хотел бы ужинать вместе с моим другом!» Эномота обернулся к церемониймейстеру. «Если для него не сыщется место за моим столом, мы пройдем в другой зал». «Это невозможно, ваше высокопревосходительство», — начал было объяснять тонкости этикета церемониймейстер. Однако тут же, припомнив особое расположение императора к восточному гостю, отыграл назад. «Соблаговолите минуту подождать, ваше высокопревосходительство. Сейчас что-нибудь придумаем. Ваше имя, господин офицер?» Величественным шагом церемониймейстер направился к ближнему от императорского столу. Отдал короткое распоряжение и сделал Эномота и Бергу приглашающий жест. Берг пытался протестовать, но Эномота мягко увлек его за собой. Пока Берг, смущенно поглядывая по сторонам, усаживался рядом с его прибором, словно по волшебству появилась карточка с его именем. Сидящие за столом сановники, при виде младшего офицера, свободно усевшегося рядом с ними, примолкли. Кто-то откровенно, кто из-под тишка, разглядывая Берга. «Позвольте спросить, вы уже начали осуществлять свою миссию посланника, ваше высокопревосходительство?» — поинтересовался Берг. «Вот именно. Только-только начал!» — серьезно кивнул Эномота. «Признаться, я не слишком сведущ в дипломатическом искусстве, однако правила игры уже понял. Никто и никогда не решал территориальную проблему с наскока за один раз, господин Берг. Я привез в Россию свой вариант решения этой проблемы. У вашего правительства свой. Пока идет то, что на войне именуется пристрелкой позиций противника». «Неужели все так серьезно, ваше высокопревосходительство? Эти военные аналогии?» «Нет, до войны, господин Берг, дело не дойдет», — усмехнулся Эномота. «Во всяком случае, я искренне надеюсь на это. Лучше подскажите-ка, мой друг, как следует есть это блюдо. Его принесли несколько минут назад, и никто из наших сотрапезников, как я вижу, пока не приступил к нему. Это блюдо французской кухни, ваше превосходительство. Называется фуа-гра, или паштет из гусиной печени. Этот кусок следует нарезать ломтиками и...» «Господа, внимание! Сюда идет его величество государь!» — прошипел углом рта скороход, дежурящий за пустым стулом. «Не вставать, господа!» За столом все умолкли, повернули головы. Александр, покинув свое место на возвышении, приближался с бокалом шампанского в руках. Александр остановился возле японского посланника, и тотчас же дежурный стул очутился рядом, за его спиной. Эномота и Берг все же сделали попытку встать, однако император коснулся рукой плеча офицера и отрицательно качнул головой японцу. «Сидите, сидите, господа. Я к вам, увы, ненадолго. Как вам русская столица, господин чрезвычайный и полномочный посол? Оставляет ли светлейший князь Горчаков время для знакомства с нею? Или, работая по своему обыкновению днем и ночью, требует того же и от наших гостей?» «Господин канцлер чрезвычайно внимателен, ваше величество». Эномота коротко наклонил голову. «Ни он, ни господин директор азиатского департамента Стремоухов ни в коей мере не пытаются меня подгонять. А их доскональное знание предмета переговоров делает эти переговоры не столько работой, сколько поучительными беседами, ваше величество. И у меня достаточно времени для знакомства с Санкт-Петербургом. Он поистине прекрасен, ваше величество». «Ну что ж, я рад, господин посол. По крайней мере тому, что вы не покинете нас в ближайшее время». Александр прикоснулся краем своего бокала к бокалу Эномота и перевел взгляд на мундир Берга. Отметил чуть выпуклыми глазами знаки орденов святого Станислава и святой Анны. «А вы, молодой человек, тоже имеете отношение к дипломатии?» «Никак нет, Ваше Величество. Будучи причислен к саперному лейб-гвардии батальону, прохожу службу воном, Ваше Величество». «И уже успели повоевать, господин... сколько же вам лет?» «Барон фон Берг, Ваше Величество. Наградами отмечен за участие в туркестанском походе под водительством генерала Кауфмана. Дело под Хивой, Ваше Величество». И, словно извиняясь, Берг добавил. 20 лет, Ваше Величество». «Похвально, весьма похвально. Я запомню ваше имя, барон». Александр покивал, лукаво прищурился. «К тому же, как я погляжу, вы способны не только в танцах, господин прапорщик. Давно изволите быть знакомым с нашим гостем из Японии?» «О, мы случайно познакомились месяц назад в Париже, Ваше Величество». «Весьма похвально, господин Берг. Послу наверняка не хватает в нашей столице добрых знакомств и хороших друзей. Желаю вам приятно провести у нас время». Александр, прикоснувшись бокалом к бокалу Берга, встал и направился в сопровождении скорохода к соседнему столу.